Эпилог. Грейс. Спустя 3 года. «Дамы и господа, аплодисменты труппе короля Лира!» Я выхожу вперед, держась за руки с моими партнерами по спектаклю, и склоняю голову. На меня направлен прожектор, ярко-желтый свет которого оттеняет мою фигуру. Не сомневаюсь, что зрители заметили шрамы во время спектакля. Все равно. Меня интересует исключительно празднование своей самой первой оплачиваемой работы. Я актриса в театре Остина Парамаунт. Роль небольшая, но с ее помощью я оплачиваю счета, да и на себя остается. Я оплачиваемая актриса. Занимаюсь любимым делом. Я была рождена для актерства. Даже если пыталась убедить себя хоть на секунду, что такого не могло произойти, что я не справлюсь. В третий раз, склонив голову, я замечаю, как он хлопает и присвистывает в третьем ряду. Любовь всей моей жизни. Мужчина, который никогда от меня не отказывался, даже когда я отказалась от себя. Рядом с ним сидел Истон вместе со своей девушкой Лилиан. И... тут Карли? Как она тут очутилась? Она же должна быть в Вашингтоне, потому что урвала престижную стажировку в местной газете. Не могу удержаться и расплываюсь в улыбке. Быстро посылаю им воздушный поцелуй и пригибаю голову, зная, что под гримом покраснела, как мак. Аплодисменты стихают, и все актеры уходят за кулисы, где начинают обниматься и друг друга поздравлять. Я направляюсь в гримерную и переодеваюсь в повседневную одежду. Больше никаких толстовок. Пара узких джинсов и рубашка с коротким рукавом сделали свое дело. После спектакля мы пойдем пропустить по стаканчику, но я рассчитываю выпить первую партию только с моим парнем Истоном, Карли и Лилиан. С тех пор, как после окончания колледжа я переехала в Остин, мы с Уэстом часто видимся с Лилиан и Истоном. Уэст переехал первым, поскольку получил диплом раньше. Они с Истоном открыли фитнес-клуб. Бизнес преуспевал и, по правде, показывал отличный результат. Лилиан трудилась у них помощником и почти сразу же сблизилась с Истоном. Мне трудно поверить, как все удачно сложилось. Уэст остался в Техасе. Снял квартиру в 15 минутах от дома престарелых, где теперь жила бабушка. Закончив бакалавриат, я неделю училась в Шеридане, а выходные проводила со своим парнем. В начале этого года, на следующий же день после выпускного, я переехала к нему. Я выскальзываю из гримерки как можно быстрее. Друзья ждут меня неподалеку от закулисья. Ближе к актерам им не подобраться, иначе их остановит охрана. «Карли!» — накидываюсь я на лучшую подругу. Мы обнимаемся и, хихикая, принимаемся кружить вокруг друг друга. Мы приходим в себя целую минуту, хотя Карли переехала всего 4 месяца назад. «И где мое спасибо? Это я притащил ее первым же рейсом в Остин!» — ворчит за ее спиной Уэст, и я отрываюсь от миллионного объятия с Карли и запрыгиваю на него, осыпая смачными поцелуями. «Прости. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Благодарность лучше выражать поступками». Я закатываю глаза и хлопаю его по груди. «Вечером будешь вознагражден. Вот так-то лучше!» Ист ударяет кулаком о кулак Уэста. Мы с Лилиан с раздражением переглядываемся и смеемся. Мой парень берет меня за руку, и мы выходим в прекрасный летний вечер и неспешно бредем до местного бара. Я замечаю, что Уэст идет нарочито медленно. В нескольких метрах от нас Карли энергично шагает рядом с Истоном и Лилиан. Мы сильно от них отстаем. «Что с ними такое?» — нервно посмеиваюсь я. «Они почти бегут, а мы плетемся сзади. Надо же дать людям пространство!» Голос у Уэста напряженный, сдавленный. Это не тот Уэст, которого я знаю последние 3 года. Беззаботный парень, к которому я привыкла. Мужчина, которым он был до несчастья Собри. Этот парень вернулся, как только мы снова стали встречаться. Теперь по-настоящему. И я влюбилась в него еще сильнее. «Нам нужно пространство?» — спросила я. «Хочешь обсудить, куда мы поедем в Рождество? Я ведь уже говорила, что не против встретить Рождество с твоей семьей, а Новый год с бабушкой». Этим мы и занимались последние 2 лет. С годами состояние бабули ухудшилось до такой степени, что она совсем меня не помнила. Но в доме престарелых у нее есть все удобства, а я взяла за правило навещать ее каждую неделю. Не самый идеальный вариант, но я научилась с этим жить и всячески старалась помогать, даже когда ситуация удручала. К несчастью, бабушке было все равно, где я встречаю Рождество, но мне по-прежнему удавалось составить ей компанию, говорить с ней, держать за руку. «Рождество тут ни при чем», — Уэст качает головой. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Хорошо. Я кое с кем виделся». Я перестаю идти и смотрю ему прямо в глаза. «Не верится?» «Я не отказываюсь в это верить. Я просто не верю». Несмотря на все его недостатки, такого верного человека, как Уэст, еще поискать надо. Наклонив голову, я внимательно смотрю на него. «Это правда?» «Боюсь, что так». «И какая она?» Подыгрываю ему я. «Мне нравится, что в наших отношениях больше нет места ревности. Первые полгода я психовала, что он сбежит с Тесс или Мелани, когда единственной девушкой, сводившей его с ума, была я. Теперь наши друзья повернули за угол и точно нас не слышат. Она отличный человек, очень внимательная, умная, понимающая», продолжает он, а сам ищет на моем лице признаки раздражения и ничего не находит. «Но я порвал с ней сразу, как получил желаемое». «И что же это?» Приподнимаю я бровь. Уэст опускается на одно колено и что-то достает из кармана. Небольшую квадратную коробочку, которую он открывает передо мной. Я отдаю себе отчет, что люди на улице замирают на месте и с любопытством за нами наблюдают. «Она ювелир и помогла мне сделать это. Надеюсь, тебе понравится». Я заглядываю в коробочку. Там кольцо. И не просто какое-то кольцо. Кольцо с пламенем. Кольцо с пламенем, которое полностью отличается от того, которое оставила мне мать. Это сделано из белого золота, а в центре мерцает рубин. Я прикасаюсь к нему пальцем, чувствуя, как не хватает воздуха. Так утонченно. И что впечатляет еще сильнее, оно так мне подходит. Я... это... Уэст вытаскивает кольцо и надевает его мне на безымянный палец. 3 года назад я вошел в учебный театр и увидел, как ты сражаешь всех своей дебютной ролью. Теперь ты играешь со взрослыми мальчиками и девочками. И знаешь что? Я в тебе даже не сомневался. Я хочу провести с тобой остаток жизни, потому что до нашей встречи все было бесполезной тратой времени. Ты не дополнила меня, Грейс Шоу. Ты создала лучшую версию меня. Уэст переводит дыхание и качает головой. Просто отлично. Норму избитых цитат я выполнил на целый век. Если тебе станет легче, то я верю во все, что только что сказал, и ни разу не заглянул в Пинтерест, чтобы подцепить там идеи, как предложил Ист. «Иди ты, Сент-Клер! В Пинтерест чумовые идеи!» Услышала я вопль Истона из-за угла здания из красного кирпича. Теперь я хихикаю и всхлипываю от радости. Все наши друзья столпились за углом в ожидании моего ответа. «Что скажешь, Техас? Хочешь пройти сквозь огонь вместе?» Я киваю и тяну его за руку, чтобы он поднялся. Не знаю, кандидата лучше, с кем можно провести остаток жизни. Мы скрепляем сделку поцелуем, и я обхватываю Уэста руками, отдавшись чувствам. Его поцелуй... пылкий, милый и требовательный, но пока не стал слишком неприличным для многолюдной улицы, Уэст отрывается от меня и гладит по спине. «Ничего себе, Техас!» Уэст с улыбкой глядит на меня. «А ведь все началось, когда я оставил на ступеньках фургона пару балетных туфель, чтобы тебя позлить. А ведь я предупреждала ее, что она будет дурочкой, если влюбится в тебя!» Появляется из-за угла Карли, и с широкой улыбкой идет к нам. Она наскакивает на меня и визжит от радости. «А ведь мне пришлось тащить Грейс на свидание, чтобы привести Уэста в чувство!» Истон со смехом прыгает на спину Уэста. «А ведь...» — Лилиан замолкает и, задумавшись, хмурит брови. «Ладно, у меня нет аргументов. 3 года назад я не была с вами знакома». Мы заливаемся смехом, и вскоре нам аплодирует целая улица. Не позволяю факту, что бабушки нет рядом, омрачить мое счастье. Я живу с этой мыслью. Очертя голову, окунаюсь в счастье, даю себе разрешение насладиться моментом, потому что однажды Парень, который подвез меня на мотоцикле, сказал, что можно заботиться о ближнем и не винить себя за чужие проблемы. В те времена он не верил в собственные слова, но теперь верит. И верю я. Уэст. Я жду родителей в международном аэропорту Остин-Бергстром. Тесс и Рейн стоят рядом, их самолет из Индианы только что приземлился. Они теперь живут рядом с родителями Рейн. Он страховой агент, а Тесс – домохозяйка и мама. Они оставили свою малышку Рамону с родителями Рейна. Друзья тыкают меня локтем в бока, пока я выглядываю, пытаясь найти в толпе маму и папу. Техас появляется в поле зрения и протягивает нам всем по стаканчику с кофе. Тесс поспешно ее обнимает. «Грейс, чудесно выглядишь!» «Взаимно, Тесс. Как Рамона?» «Зубки режутся, что просто прелестно», — фыркает Тесс. «Серьезно, спасибо, что женитесь. Наконец-то представилась возможность взять выходные и оставить ее с родителями Рейна. Наконец-то представилась возможность снова сделать тебе ребенка». Рейн подмигивает жене и закидывает руку ей на плечо. Она закатывает глаза и фыркает. «Дел-то на 3 минуты. Как проведешь оставшееся время?» – бурчу я. Все смеются. «Мне же хочется, чтобы родители уже вышли, и мы убрались отсюда. В этом аэропорту шагу ступить негде». Я больше не испытываю ненависти к толпам с тех пор, как пошел на психотерапию, чтобы подлечить депрессию и избавиться от суицидных мыслей. Доктор Рискин говорит, что я интроверт-экстраверт. Я же считаю себя просто человеком, которому нравится присутствие небольшого количества людей. В основном это моя невеста и лучший друг. «Ох, дружище, посмотри, кто там!» Рейн тыкает пальцем в сторону. Я смотрю, недоумевая, неужели родители уже приземлились, а мне еще не написали. Но нет, это Кейт Эпплтон. Эта обезьяна поднимает глаза, и мы встречаемся взглядами. Он видит мое лицо и ошарашенно на меня смотрит. «Не подходи сюда». «Ну, конечно, он уже идет к нам». Последние 3 года я приложил немало усилий, чтобы Кейт Эпплтон оставался на праведном пути. Я знаю, что после нашего разговора у Макса он отказался от услуг своего нечистого на руку менеджера, поскольку без незаконных операций, которые они проворачивали, вместе им делать было нечего. Эпплтон останавливается напротив. Техас рядом берет меня за руку и смотрит взглядом, который я могу описать лишь как «пожалуйста, не убивай никого, мы уже купили платье». «Принято к сведению, детка». «Вот черт, Сент-Клер, это ты! Хорошо выглядишь!» «Почему все постоянно так говорят? Хорошо выглядишь? Какое людям вообще до этого дело? Мы же не отправимся на массовую оргию прямиком отсюда». «У тебя все хорошо?» Я рассматриваю его в защитном жесте, обхватив свою невесту за плечо. От этого инстинкта я никогда не избавлюсь. «Вполне, мужик. Провожу время с пользой. Стараюсь не высовываться. У меня кончился условный срок, так что я вернулся в Лигу боевых искусств. Уже месяц пошел. Приехал с семьей в отпуск». Он не сказал ничего, чего бы я не знал. Я пристально за ним следил, убедился, что он хорошо относится к маме своего ребенка. Эпплтон переводит взгляд на Грейс, и я деревенею. Он приветливо ей улыбается, весь такой примерный. «Твой парень?» «Жених», — вежливо поправляет она. Кейт смеется. «Да неважно, но он без ума от тебя. Надеюсь, ты в курсе?» «Конечно». «Уэсти, Грейси!» Слышу я утробный вопль со стороны выхода на посадку и тут же забываю про Кейда. Мы поворачиваемся навстречу родителям. Я поднимаю маму в воздух и кружу ее. Она немного набрала в весе и, наконец-то, стала не такой легкой, какой была Обри. Папа тоже не выглядит потрепанным, гладко выбритый и трезвый. Родители сейчас выглядят моложе, чем тогда, когда я уехал из Мэна. «Рады, что вы добрались!» Техас обнимает моего папу. «Я понимаю, что в последнее время бизнес отнимает много времени. Мы бы ни за что на свете не пропустили вашу свадьбу», — обращает внимание мама, и я понимаю, что это правда. Может, это не всегда так было. Во всяком случае, не в те годы, после смерти Обри. Однако мои родители имеют право на снисхождение. Черт, я тоже заслужил снисхождение. И Грейс. Мы все очень далеки от совершенства. Потому что в конечном итоге мы всего лишь фениксы, восставшие из собственного пепла и улетевшие в неизвестном направлении с кончиками крыльев, скованных огнем.